Глава вторая. Зачем приехал Мельцони? В коричневой комнате с распятием в задней стороне кондитерской, куда Гидль ввел Мельцони, было уже много народа. Все сидели за столом и поднялись навстречу Мельцони. Сидевший на главном месте Грубер подошел к нему, спрашивая: «Сеньор Мельцони?» Итальянец отвесил низкий почтительный поклон и подал Груберу сложенную в 3 раза бумагу, которую уже заранее вытащил из кармана. Грубер стал знакомить его с присутствующими. «Бжазовский, Вилли, Эверанджи, Вихрит», — называл он. И Мельцони каждому низко кланялся и получал такой же ответный поклон. Они сели. Грубер указал Мельцони место против себя. «У вас есть бумаги?» — спросил он. Мельцони вынул несколько запечатанных писем и передал иезуиту. «Ну что, как идут дела?» — заговорил тот снова. «Что его святейшество все еще не решается гласно восстановить наш орден?» «Кардинал Консальви предлагает все старания», — ответил Мельцони. «Ну что ж, дождемся, а пока будем и так работать». Иезуиты говорили по латыни. «Одно из самых важных сообщений, которые я привез», — начал Мельцони, — «это, вероятно, появление в России перфектибилистов». «Все-таки», — не удержался один из иезуитов, ударив по столу кулаком, — «не перфектибилистов, а иллюминатов». «Иллюминатов», — повторил Эверанджи, обращаясь к Мельцони. «С тех пор, как мы добились изгнания их из Баварии, под этим именем и разгрома их шайки, пусть они так и называются». Тайное общество перфектибилистов было основано Вейсгауптом с целью противодействия иезуитам. «Не в этом дело», — перебил Грубер, кусая ногти. «Я уже имею сведения, мне казалось, по крайней мере, что они тут устроили свое гнездо». «Да, — продолжал Мельцони, — у нас стало известно, что они направились сюда. И даже сам Адам Ветус должен быть здесь». Он знал, какое впечатление должно произвести на отцов иезуитов это имя. «Адам Ветус! — шепотом повторило несколько голосов. Только Грубер и Бжазовский казались спокойны. «Я верю, что при помощи Божьей и этот человек нам будет не опасен. Может быть, мы справимся с ним», — произнес первый. Но его лицо стало все-таки неспокойно. Видимо, сообщенное Мельцони известие было гораздо неприятнее ему, чем колебание папы восстановить орден иезуитов. «Однако нужно принять меры. Но что сделать?» — спросил Эверанджи. «Главное, нет такого человека, которого они подпустили бы к себе». «У меня, пожалуй, найдется такой человек», — процедил сквозь сжатые зубы Грубер. «Еще что?» — обратился он к Мельцони. «Затем наши отцы находят, что пора нам приступать к деятельности, более открытой в России. Пора свергнуть Сестринцевича». Богуш Сестринцевич, 1731-1827 годы, митрополит всех римско-католических церквей в России, противодействовавший иезуитам. «Всеми бы силами души желали этого», — вздохнул Грубер. «Да рано еще. Впрочем, об этом я сам напишу подробно». И он опять вопросительно взглянул на Мельцони. «Еще, — продолжал тот, — в Италии желали бы знать, как идет дело о склонности графа Литты к русской графине, которая вернулась сюда». «В Италии, собственно говоря, не особенно желали знать это, потому что там были дела и поважнее любви Литты, но Мельцони самому хотелось получить эти сведения». Грубер с улыбкой глянул на него и произнес коротко, не вдаваясь в объяснение: «За этим следят». Мельцони почувствовал себя слегка неловко. Относительно склонности русского наследного принца к мальтийскому ордену тоже немалый интерес возбужден в Италии. Опять заговорил он, как бы желая переменить разговор. Вот, кажется, все главное. О частности еще узнаете из писем. Грубер стал распечатывать письма и по мере того, как просматривал их, передавал другим. Впрочем, некоторые он оставил у себя, не показывая. «Ну, а теперь, — заговорил он, покончив с письмами, — докажем нашему брату из Италии, что мы тут не бездействуем и тоже имеем кое-какие сведения». И говоря это, он отыскал в лежавших перед ним на столе бумагах небольшой листок, весь исписанный очень мелко. «Собрание иллюминатов, — прочел он, — назначено на 25 число вечером. Они соберутся в доме графа Ожецкого. Но ведь самого графа нет в Петербурге, и с тех пор, как он уехал за границу, дом его стоит заколоченным, — заметил кто-то. «Иллюминатом отопрут его, — проговорил Грубер. Они соберутся в доме графа Ожецкого, — повторил он. И один из наших братьев проследит, кто будет входить в этот дом. А для того, чтобы узнать, на чем решат они, от нас будет там человек, от которого мы выведаем все нужное. Вот видите, сеньор Мельцони, и мы тут знаем кое-что». Итальянец почтительно слушал, невольно удивляясь предприимчивости и предусмотрительности Грубера. «Дело наше в России в опытных руках. Я вижу теперь», — произнес он вслух. Грубер самодовольно улыбнулся. Когда они, наконец, разошлись, Мельцони вышел из кондитерской задним ходом вместе с Грубером. Они сделали круг и вышли на Миллионную. «Ну, теперь вы найдете дорогу?» — спросил Грубер. «Да. А вы куда?» «Я? Графу Литте. Мне нужно повидаться с ним». «А вы с ним в хороших отношениях? Вы видитесь?» — спросил Мельцони. «Конечно». «Да, в хороших отношениях», — подтвердил Грубер, прощаясь с ним. И они разошлись.